Глава 72. «Когда я расскажу правду, ты возненавидишь меня. Но я это заслужила. Я не безвинная жертва. На мне такая же вина, как и на остальных членах тайного общества». Слова Грисси ошеломили Доноса. Правда оказалась ужаснее, чем он мог себе представить. «Я познакомилась с Асенсио де Лассеросом, когда играла в Парижском театре. Он тогда был испанским консулом во Франции. Однажды он увидел меня на сцене, а потом прислал огромный букет и пригласил на ужин. С ним я посетила места, где прежде не бывала. Лучшие рестораны, самые блистательные заведения Парижа. Мы стали любовниками. Именно Асенсио впервые отвел меня в опиумную курильню в квартале Море. Она была совсем не такой, как мадридская курильня на улице Крус, где все валяются на вонючих матрасах. Там было роскошно. Китаец, управляющий, подавал трубки, отделанные серебром. Будь проклят тот день, когда я впервые попробовала опиум. Асенсио показал мне не только курильню. Он ввел меня в тайное общество». Грисси умолкла. Было видно, она собиралась с духом, чтобы сказать, наконец, то, говорить, о чем ей было труднее всего. «В общество карбонариев», — подсказал Доноса. «Да, я сопровождала его на собрание, хотя они казались мне ужасно скучными. А потом до Парижа добралась холера. Прошел слух, что от нее есть верное средство, но знает о нем только узкий круг избранных. И Асенсио ввел меня в компанию чудовищ». «Почему чудовищ?» Костлявые руки Грисси вынырнули из-под простыни и яростно вцепились в Доноса. «Поверь, я не знала, что за ритуалы они проводят. Не знала...» «Успокойся, Грисси, расскажи по порядку». Собрания проходили в одном из залов заброшенной тюрьмы Лафорс. Нас было 12 человек, но глубокие капюшоны скрывали наши лица, и кроме Асенсио я никого не знала. Возможно, там не всегда собирались одни и те же люди. Руководил ритуалом великий магистр. Я не знаю, кто великий магистр в Мадриде, тот же человек или другой. Они привели в зал голую девочку и привязали к кресту. У нее как раз начались первые месячные, и они собрали немного крови в потир, смешали с каким-то зельем. Асенсио называл это кровавым напитком. Он верил, что это средство защищает от холеры. Потом девочку принесли в жертву. Грисси душили рыдания, и несколько секунд она не могла произнести ни слова. Доноса не торопил ее. «Эти люди разорвали ее на куски, чтобы избавиться от нечистого тела». Наконец заговорила она снова. «Когда я поняла, что происходит, то онемела от ужаса. С тех пор я больше ни разу не была ни на собраниях, ни в театре. Я не могла думать ни о чем, кроме того кошмара, который увидела. Единственным местом, где мне удавалось забыться, стала опиумная курильня. Я потеряла интерес ко всему, даже к собственной дочери, которая целые дни проводила в одиночестве. Иногда я подолгу не возвращалась в нашу мансарду. Ее кормила сердобольная консьержка, валенсийка, с детства жившая в Париже. Однажды Асенсио нашел меня в курильне и заявил, что, вступив в общество, я уже не могу из него выйти. Но я не хотела возвращаться. И тогда исчезла моя дочь. Он похитил ее, чтобы купить твое молчание. Ее принесли в жертву на одном из ритуалов. Когда нашли ее растерзанное тело, я окончательно пошла ко дну. Лишилась рассудка. Меня спасал только опиум. Я потеряла работу в театре. Мне пришлось торговать собой. Из курильни в Море я постепенно перебралась в другие. Для бедняков. На Монмартре, на площади Пегаль. Но однажды я решила побороть зависимость и поехала в Мадрид, готовая бросить опиум, вернуться в театр, жить дальше, пусть и с мучительными воспоминаниями. Она снова зарыдала. Доноса предложил ей передохнуть и завершить рассказ на следующий день, но Грисси хотела покончить с этим сейчас. «Я пошла к Хуану Гримальди, директору театра «Дель Принципе». Мы были знакомы много лет, я знала, что ему нравится моя игра. Я уговорила его дать мне главную роль в ближайшей премьере, начала репетировать. Но потом мне попалась на глаза статья о зверски убитой девочке. Я сразу поняла, что это продолжение кошмара, с которым я столкнулась в Париже. Я узнала, это было нетрудно, что под псевдонимом «Дерзкий кот» пишет Диего Руис. Отыскала адрес и пошла к нему. На следующий день после репетиции меня подкараулил Асенсио де Лассерос. Он стал меня запугивать, заставил сесть к нему в карету. В ту ночь я попала в курильню на улице Круз, и месяцы воздержания пошли прахом. Я снова превратилась в заложницу опиума и этого человека. «Почему ты ничего мне не сказала? Я мог бы тебе помочь». Когда я пошла к Диего, клянусь, я хотела сделать доброе дело. Хотела быть полезной, надеялась, что парижский кошмар не повторится в Мадриде. Но когда в следующей статье Диего упомянул девочку, которую нашли на берегу Сены с оторванной головой, Асенсио понял, что я обо всем ему рассказала. Он пригрозил убить меня, если я продолжу распускать язык. «Этот человек был твоим любовником. Наверное, так он пытался защитить тебя. Ты захотела вернуться к нему? Поэтому не рассказала мне правду?» «Нет, я просто боялась». «Зато я рассказала о нем одному монаху, и вскоре Асенсио погиб. Ты ушла от меня, потому что он перестал быть для тебя угрозой?» «Нет». «Тогда почему?» «За мной пришли какие-то люди и насильно привезли меня сюда». И снова подсадили на опиум. Каждый день приходит врач и делает мне укол. «Ты обманула меня, Грейси», — с горечью проговорил Доноса. «Заставила поверить, что Асенсио был всего лишь твоим поклонником, а он, оказывается, был убийцей. Я передал твои слова Диего, и Диего погиб, скорее всего, по твоей вине». «Я мечтаю только о том, чтобы мне хватило сил покончить с собой». Нужно было сделать это еще тогда, когда умерла моя девочка. А я-то хотел предложить тебе новую жизнь где-нибудь далеко от Мадрида, вдвоем. Каким же я был идиотом! Конечно, мне нужно было пойти в полицию и все рассказать, но я боюсь карбонариев. Они везде до носа. Однажды ночью я шла за Асенсио до особняка Миральба. «Уверена, они совершают свои жуткие обряды именно там. Ты даже представить себе не можешь, какие люди съехались в особняк в тот вечер. Очень влиятельные. Я боюсь Доноса. Просто боюсь». Доноса раздраженно кивнул. Он не мог простить Грисси, но ему было трудно отвернуться от нее, оставить ее умирать в Саладеро. «Может, она найдет способ покончить с собой?» Или карбонарии снова столкнут ее в опиумный кошмар? «Ему все равно», — твердил он себе. «Он не может смириться с ложью. Однажды его обманула жена, и этот обман изменил всю его жизнь. Та прежняя боль еще жива в его душе. Второй обман — это уже слишком». Доноса вышел из зала, чтобы больше не слышать тихих рыданий Грисси. Она плакала от того, что не сумела полюбить единственного мужчину, который о ней заботился.